Глава 21. Княгиня обедала по-деревенски, довольно рано, в 2 часа. Не изменяя для архиерея своего места в церкви, она, разумеется, не нарушала и порядков своего дома ни для какого гостя. Званый гость ожидался сверхположения 1/4 часа, и если он в течение этой 1/4 часа не приезжал, то стол начинался. Гость, опоздавший и приехавший во время обеда, имел неудовольствие получать все блюда сначала и видеть, как все ради его одного сидят и ожидают, пока он вступит в очередь. Это было ему наказание за неаккуратность. Губернатору и графу Функендорфу угрожало то же самое. В зале пробило уже 2 часа, а они еще не жаловали. Обладавшие аппетитом гости напрасно похаживали около окон и посматривали на открытую дорогу, на которой должен был показаться экипаж. Однако его не было. Проходила уже и отсроченная 1/4 часа, и княгиня готовилась привстать и подать руку Рогожину, который имел привилегию водить бабушку к столу, как вдруг кто-то крикнул: «Едут!». Все сунулись к окнам, разумеется, все, кроме княгини. Бабушка, конечно, не тронулась. Она сидела в углу дивана за круглым столом и удержала при себе Марью Николаевну. Любопытство княгини ограничивалось только тем, что она со своего места спросила глядевших в окно: «Как они?». Ей отвечали: «В четвероместной карете, ваше сиятельство». «Хм, в четвероместной?» «Да-с, четвероместной, ваше сиятельство». «Хм, Патрикей, слышишь? Сообрази сервиз». Патрикей поклонился и вышел прибавить сервиза. А в это время с наблюдательного поста, откуда видно было, как приезжие высаживались, подан голос, что приезжих только 3, а не 4, и все мужчины. «Кто же 3-й? Молодок кто-нибудь? Верно, секретарек при нем?» «Нет, не секретарек, а это Иван Петрович Повлыганьев». Бабушка наморщила лоб и переспросила: «Кто?» «Повлыганьев, предводитель Повлыганьев». «Быть этого не может». «Онс, кто же у них на передней лавке сидел?» «Да он и сидел», — отвечал Дон Кихот. «Что ты, батюшка, вздор говоришь?» «Нет, не вздор, я сам видел, как карету открыли». И Рогожин круто повернулся на каблуке и, сделав княгине гримасу и укоризненный жест рукою, прошипел с пеной у рта: «А это все выс». «Ну, оставь это покамест», — отвечала бабушка, но Дон Кихот был не в расположении оставлять и настойчиво продолжал: «Вы его советовали выбрать». «Да, Ремедонт Васильевич, умилосердись же, ради бога, оставь. Я так и я. Ведь не прежде холмов я создана, и могу ошибаться, но не время теперь об этом говорить, когда люди входят». Они действительно входили. В зале уже слышались шаги и сухой, немножко недовольный кашель, очевидно исходивший от лица, которому желалось бы, чтобы его встретили. Дьяконица Марья Николаевна уже начала приседать и подпрыгивать, а бабушка с Дон Кихотом перекинулись последними летучими фразами. Она шептала: «Бога ради, оставь». А он отвечал: «Ну уж это извинитесь, не покорюсь». «Прошу тебя, Доремидонт Васильевич». И бабушка, не докончив последней фразы, перевела глаза с Дон Кихота на двери, в которые входили гусем губернатор, за ним высокий, плотно выбритый бело-розовый граф с орденской звездой на фраке, и за ним опять последним Повлыганьев. При появлении этой добродушной толстой фигуры Дон Кихот громко щелкнул каблуками и повернулся к нему спиной. Бабушка теперь уже не могла усмирять расходившегося дворянина. Она выслушивала, как губернатор репрезентовал ей заезжего гостя, и потом, как сам гость на особом французском наречии, на котором говорят немцы, сказал княгине очень хитро обдуманное приветствие с комплиментами ее уму, сердцу и значению. Все это было не в ее вкусе, но она смолчала и пригласила гостей присесть на минуту, а потом сейчас же почти встала и, подав руку графу, отправилась к столу. В этой спешности преминули все опасности со стороны Марьи Николаевны, которая по этому случаю была очень счастлива и, подхватив под руку Дон Кихота, просила его: «Батюшка Доремидонт Васильевич, усади ты меня, голубчик, так, чтобы меня не видно было, если он по-французски заговорит, а то я ей-богу со страху «вуй» отвечу». «Oui» с французского «да». «Не бойтесь», — отвечал Рогожин, — Становясь с Марьей Николаевной в самую последнюю пару и усадив ее за столом ниже большой соли и заслонив своим локтем, добавил ей: «Но если непременно захотите по-французски отвечать, то не забудьте, что надо сказать не просто «вуй», а «вуй, мусье». «Это я выговорю», – ответила, успокоясь, Марья Николаевна. Но только оказалось, что все ее беспокойство было совсем напрасно. Граф был сильно занят разговором с княгинею, которая его слушала с очевидным вниманием и, по-видимому, не обращала ни на что более внимания. Но это только так казалось, потому что когда Рогожин спросил предводителя, не было ли ему беспокойно ехать в карете на передней лавочке, а тот ему ответил, что это случилось по необходимости, потому что его экипаж дорогой сломался, то княгиня послала Дон Кихоту взгляд, который тот должен был понять как укоризну за свое скорое суждение. Обед кончился благополучно. Гость был разговорчив, бабушка внимательно его слушала. В словах его для княгини было много любопытного. Она опознавала по ним знамения времени и духа общества в столице, в которую снаряжалась. Вопросами дня тогда был Чугуевский бунт. Казаки не хотели быть уланами и на все делаемые им убеждения отвечали, что они воле правительства подчиняются, но своего желания не имеют. Из этого был сделан бунт. Газет тогда по деревням мало получали, но о Чугуевском деле в Протазанове знали по слухам, и когда были новые слухи, ими особенно интересовались. Граф же был близок к источникам всех новостей и рассказал об ужасах усмирения, но не так подробно, как знал об этом Рогожин и как он рассказал уже ранее. Бабушка это заметила и, почесав своим белым пальцем левую бровь, молвила: «Мы как-то немножко иначе про это слышали». «А как же вы слышали?» Княгиня посмотрела из-под руки на Дон Кихота и мягко проговорила: «Говорят, Аракчеев с Клейн Михелем из Харькова совсем без сердец прикатили. Знаете, ваше сиятельство, здесь нельзя было спрашивать сердце». «Спрашивать сердце всегда и везде должно». «Это как судить». «Как судить? Помилуйте, 40 гробов перед экзекуцию на площади было поставлено. Разве это в христианской земле так можно?» Граф молчал. «А скажите, правда ли, будто одна казачка, у которой двух сыновей насмерть засекли, подвела внучат?» «Да, будто она еще подвела внучат». «Правда, ужасное упорство». «И так им и сказала: учитесь, хлопцы, умирать, как ваши батьки». Этими самыми словами. «И ее взяли?» «Вероятно». «И что с нею сделали?» «Этого права не знаю». Бабушка задумалась и потом вздохнула и, во всю грудь положив на себя широкий крест, произнесла: «Упокой, Господи, бедных рабов твоих, а нам прости, как мы это сносим». Граф, по-видимому, удивлялся. Молитвенное воззвание княгини его смущало. Он, очевидно, недоумевал, коего духа эта странная вдовица. А она продолжала: «Грустно это, граф. Безбожное дело сделалось. Люди были верные. 7 лет назад все на видную смерть шли. Не избыть срама тем, кем не поистине это дело государю представлено». Сам граф представлял: «Аракчеева не сужу, но опасаюсь, что через это неблагодарностью родину клепать станут, а через то верных род ослабеет, а лицемерное искательство возвысится. Хотелось бы хвалить тех, кто у престола стоя правду говорить не разучился». Графу это показалось положительно грубым и неуместным, и он, отведя княгиню из-за стола на ее обычное место в гостиной, хотел дать этому разговору другое направление. Он указал, что истинной верности, как хочет княгиня, можно ждать только от родовой аристократии. Бабушку это кольнуло. Она терпеть не могла этого новомодного тогда у нас слова, под которым, по ее своеобразным понятиям, пробирался в русское общество самый пустой и вредный вздор, в целях достижения которого затевали майораты. «Что это за аристократия? Где эта аристократия? Никакой этой пустой затеи у нас в России не было и нет». «Да и быть не должно». «Почему же вы так говорите?» — спросил несколько сконфуженный граф. «Говорю так потому, что так думаю. А думаю так потому, что на свою русскую природу надеюсь, ибо добрую ее почитаю. И знаю, что русский человек никогда того не захочет, чтобы всех детей для одного заделить. Петр I этого желал и не достиг, будто как сам Бог этому противился. Кто заведет майорат, глядишь, и род вымирает. Ясно Господь глаголит. сие ему неугодное и нам не нужно. У нас есть знать, именитые роды, от знатных дел и услуг предков государству прославившиеся. Вот это помнить надо. А у нас родовое-то все с Петра раскрадено, да в посмех дано. Дворянство через то страдает, что прибыльщики да компанейщики не за заслуги в дворяне попадать стали, а за прислужничество. Старая же знать, мало честь соблюдая, с ними мешалась. Толстой да Меньшиков, да Шафиров всем путь показали к барышничеству. Меньшикову да Шафирову – это не диво, оба выскочки, а Толстому стыд. Да и сам Таврический через подставных людей в откупах участвовал. А Соловей уже и прямо открыто в это дело сунулся, да за собой повел и Юрия Долгорукова, и Гагарина с Куракиным. Не погнушались заодно идти с Походяшевыми, Хлюстиными, Ворожейкиными, да Кандалинцевыми. И довели дело до такой наглости, что через них купец Курчанинов дерзнул правительству предложение сделать 50 миллионов прирастить, чтобы ему бороды на откуп дали. Позже брилянщик всем, кто к нему цугом приезжал, отказывал, потому что брали, да и не платили. А Иван Васильевич, князь Адаевский, тайный советник был и вотчиной коллегии президент, а до того замотался, что всех крестьян продал, крепостных музыкантов играть по дворам посылал и тем жил. А потом и этих своих кормильцев продал, достал с карточных столов деньги красть. Не раз бит. У Рюриков-то потомок. Помилуйте, какую отсель теперь аристократию выводить? Нет, нам это богательник прибыли. Нам надо помнить, что горе тому, у кого имя важнее дел его. Во всяком случае, заметил граф, как неплохи иные отдельные лица, а поместное дворянство все-таки вечная сила. Нет, не вечная, отвечала княгиня. Что тут вечного? Зрячий да слабый на слепого да сильного сел, да и едет. Наше крепостное владение это слепой безногого возит. Это не вечно так будет. Слепой прозрит, а зрячий совсем расслабнет, если раньше на своих ногах идти не научится. Говорят, будто правнук Головина хочет свое имение Воротынец в лотерею разыгрывать. Это верно. Господи, боже мой, этакого срама на Руси еще не было. 5000 живых людей в лотерею пустить. Граф уже глядел на пессимистку скучным и утомленным взглядом и, не зная, куда с ней далее повернуть, молвил. Вы мнительны, княгиня. В России есть прекрасные дворяне. Есть, отвечала бабушка. И я сама имею счастье многих знать с духом и с благородным сердцем, но только все не в россыпь приходят. Склейки нет. Без призвания к делу наша дворянская сила в пустоцвет идет. А заботливые люди чудаками кажутся. Вон у меня человека, видите? Вон тот, что у окна с предводителем стоит, разговаривает. Рогожин, бедный дворянин, весьма замечательный. Это вон тот, рыжий, кривой, в куртке? Да, это у него костюм такой. Он весь оригинальный, сам золотой, а глаза были изумрудные. Теперь один остался, но он очень благороден и в чудака обратился. Как он худ! Точно «мёрх де фэм». Умирает с голода, с французского языка. «Да, все с ним бывает», – отвечала бабушка. «Он и голодает подчас, и в горах, в вертепах, и в пропастях скрывается, а все в себе настоящий благородный дух бережет. Это, что я вам о захудавшей нашей знати сказала, я себе не переписываю. Это я все от него знаю. Это он все нам все эти сказания проповедует, стыдит нас». «С какой же целью он все это рассказывает?» Все заботится, чтобы дух благородства поддержать от захудания. Надеется, видно. Я ведь вам самую малую часть его слов привела, а он ужасно много знает. Я его так и называю – свиток. Он скручен весь, а если его раскатать, то я не знаю, как он обширен будет. Мне кажется, один своим благородством удивить свет может. Все в нем писано. И великие дела для возбуждения духа, и позорное слово для угрожения – и мои беззакония тоже в нем заключаются. «Ваши беззакония», – произнес с улыбкой граф. «Это интересно. Я думаю, это белая строка в свитке». «Не скажите, ведь я его постоянно прячу от властей скрываю. Это беззаконие». Граф полюбопытствовал, как и от чего княгиня укрывает Дон Кихота, а бабушка ему все это рассказала и тем до того оживила беседу, что граф начал смеяться и шутить, и повторять рогожинское присловие «перервать можно», а вывернуть нельзя. «Да вам не угодно ли с ним немножко сблизиться и поговорить? Он очень интересен. проговорила княгиня и, получив от графа звук вроде «и да, и нет», возвысила голос и позвала. «Даримедонт Васильевич, смею тебя побеспокоить на минутку». Рогожин бросил предводителя и, подойдя к княгине, щелкнул по своему обычаю каблуком и уставил на нее свой изумрудный глаз. «Вот, друг мой граф желает с вами познакомиться». И, обратясь затем к графу, она добавила. «Имею честь представить вашему сиятельству Даримедонт Васильевич Рогожин и добрый честный дворянин, каких...» Но не договорив этого слова, княгиня вдруг побледнела и сдвинула брови, заметив, что граф подал Рогожину два пальца. Она была обижена за Рогожина и боялась, что тот вспылит. Но Рогожин ее успокоил. «Не обижайтесь, княгиня», — сказал он. «Я бедный человек. Мне его ни одного пальца не нужно. Пусть Павлыганьеву целую руку даст. Тот его в собрание на обед позовет. Поезжайте, граф. Меня там не будет». Этой непредвиденной сцены никто не умел передать во всех подробностях, и я передаю ее вкратце. Знаю только, что все это случилось так, как никто не хотел и не думал. Граф действительно ехал с тем, чтобы проследить тропу к бабушкину сердцу и состоянию. Чутье княгини не ошибалось. Он хотел искать ее руки. Конечно, желал быть вежлив, но меж тем неожиданно обидел Рогожина и сам обиделся. Княгиня, считая графа случайным посетителем, всемерно решилась при нем себя сдерживать, чтобы не нажить врага для своей местности, и между тем не сдержалась. Рогожин тоже сделал то, чего совсем не ожидал. Он хотел терзать предводителя, и отозванный бабушкой от этой работы сорвал все зло на графе. Словом, тут надо всеми было какое-то одержание. Точно какой-то дух бурен слетел и все возмутил, и все перепутал, так что никто в своем поведении не узнавал своих планов и намерений. Все до того перебуровилось, что предводитель, для которого был подан особый дармес, бросил туда одну шинель, а сам опять сел на передние лавочки. И когда граф говорил «это нельзя, это невозможная женщина», то предводитель с губернатором на перерыв отвечали «мы очень рады, что вы сами ее изволили видеть». Граф тем развлек тяжесть мыслей, что стал выспрашивать губернатора насчет этого бродяги с зеленым глазом, который так дерзко с ним обошелся. Что касается княгини, то за нее граф еще не знал, как взяться. Он имел на нее планы, при которых вредить ей не было для него выгодно. Довольно было дать ей почувствовать, что сила не на ее стороне, но это гораздо благонадежнее было сделать не здесь, где она вокруг обросла на родных пажитях, а там, в Петербурге, где за ней стать будет некому. И он не ошибался в расчете и еще раз сумел подхвалить себя за сдержанность, когда в день обеда, назначенного в его честь в дворянском собрании, туда явились только одни чиновники и самая незначительная часть дворян. Граф слышал, как смущенный губернатор подлетел к предводителю с вопросом «Где же остальные?» А предводитель ему отвечал «У Варвары Никаноровны на прощальном обеде». После этого губернатор напрасно чился попасть в тон графу. Но граф счел себя положительно обиженным и уехал, не видавшись ни с кем из ухаживавших за ним сановников. Он их считал достойными большего наказания, чем самую княгиню, которая ему стала даже серьезно нравиться, как Гарольду, презиравшая его русская дева. Он рассчитывал стрелять по княгине из-за большой башни, а если ему и оттоле не удастся ее одолеть, то все-таки не отступить от намерения соединить протазановские межи со своими по другому способу. Между тем, все эти последние истории продолжали быть обдержаниями или напастями невольными. Так, прощальный обед, которым княгиня отвлекла почти всех дворян от обеда, данного в пустой зале собрания графу, вовсе не был ею рассчитан на какую-нибудь обиду, а совпал с этим обстоятельством совершенно случайно или уже после того, действительно, нет на свете никаких случаев, а есть на все только одна неисповедимая воля, без которой не падает ни волос с головы, ни воробей с кровли. Бабушка, по крайней мере, верила так и во всех случайностях видела не то напоминание, не то предуготовление к чему-то большему. Совершая путь свой в Петербург, она часто повторяла в мыслях «Готово, сердце мое, Боже, готово». Княгиня уехала в Петербург с маленькими детьми, с Ольгой Федотовной и с Патрикеем. Дети и Ольга помещались вместе с бабушкой в карете, а Патрикей – в устроенной сзади откидной коляске, где ему было очень покойно и откуда он с высоты мог далеко вперед видеть дорогу и наблюдать за форейтером и за кучером. Они приехали так скоро, как только тогда было можно. В Протазаново от них никаких вестей еще не приходило. Рогожин по отъезде бабушки заехал домой и сидел однажды у себя в сенном чулане и в одно и то же время читал какую-то книгу, ел квас со свеклою и бил ложкою по лбам нализавших на него со всех сторон ребят. В это самое время перед открытыми дверями его сеней остановилась вскачь прибежавшая лошадь, и с нее спрыгнул посол из Протазанова. Рогожин узнал известного ему верхового мальчика и вскричал: «Пхэ! Что у вас, мальчуган?» «У нас ничего-с, а у вас худо», — отвечал бойкий мальчик. «Ну?» Мальчишка, комкая шапку, подошел к самому плечу Дон Кихота и, глянувшись, вдруг прошептал: «Господа приехали». «Какие господа?» «Лихо их знает, чиновники». «Ну ты, дурак, вперед знай, что чиновники не господа, а что дальше сказывай». «Вас ищут, управитель шибко скакать велел». Дон Кихот стоял и соображал. Этого еще никогда не было, чтобы его смели искать в княгинином доме. Он видел в этом новость, в которой обсуждал не свое положение, а то, какое значение имеет это по отношению к Варваре Никаноровне. Пользуется ли тем, что ее дома нет, или уже отныне и ее не боятся и не уважают по-прежнему? Откуда это? Конечно, не от здешних. У них на это еще не хватило бы смелости. Нет, это оттуда, где она сама теперь, одна. Рогожин в половине этого размышления завел палец в рот и все туже и туже, натягивая им свою щеку, при последней мысли вдруг хлопнул на воздух и в ту же минуту заорал: «Эй, Зинобей!» Двужильные одры в лыке и мочали, и Зинка в коноплявом шлыке выросли как по мановению. Дон Кихот вскочил в экипаж и скомандовал: «В Петербург!» Зинка, хотя не знал этой дороги, но задергал и завизжал: «Ну, к России! Подергивай коси!» Через 3 недели одры стояли у московской заставы в Петербурге, а Дон Кихот, высунувшись из кибитки, одной рукой заслонял какую-то пыльную кутафью, а другую, опираясь на Зинку, громко орал: «Солдат! А, солдат! Где здесь мойка?» Проходивший солдат рассказал ему, где мойка, и Зинка опять запрял вожжами. Одры неслись тем же аллюром, точно не они сделали в эти дни целые 1500 верст. Через час они проскакали мимо каменных львов ворота протазановского дома и остановились у широкого, выпуклого полукруглого подъезда. Дон Кихот выскочил и потащил за собой пыльную кутафью, в которой теперь нетрудно было узнать дьяконицу Марию Николаевну. В минуты приезда неожиданных гостей княгиня только что вернулась из института, где на другой день назначен был выпуск, и находилась в неприятном волнении. Она встретила друзей с изумлением, и ее первым к ним словом был вопрос: «Что с вами? Или вы погорели?» «Нет», — отвечала Марья Николаевна, — «ничего». И она, показав на Рогожина, докончила: «Он прискакал ночью, на огород вызвал, говорит: княгиня небеспечна, поедем». Я и поехала. Дон Кихот даже и этого не говорил. Он ничего не объяснял. Весь серый, под густым слоем насевший на него пыли, он в подозрительном молчании обходил залу и засматривал по всем углам и заглядывал за двери. Точно искал везде скрытых злодеев. Бабушка посмотрела на него и, улыбнувшись, сказала: «Ну, довольно тебе, перестань основу сновать. Тут и так все вокруг ходит. Патрикей, ступай с ним сейчас в баню, да вели, пожалуйста, чтобы ему усы расчесали и уши хорошенько мылом вымыли. Да поди-ка сюда на минутку ко мне». Вызвав Патрикея в другую комнату, княгиня добавила свое приказание: «Сейчас купи ему платье, чтобы хорошее, но в его вкусе, а это вели у него в бане украсть». Патрикей все это аккуратно сделал, и через час Дон Кихот возвратился чисто вымытый и переодетый в бархатный калет с прочими соответственными деталями и в щегольских сапогах с раструбами. «Вот как тебя здесь сразу выворотили», – похвалила его княгиня. «Престранный случай», – отвечал Дон Кихот, – «меня обокрали». «Тут это вдруг. Впрочем, и это платье в твоем вкусе». «Да, оно ничего», – отвечал Дон Кихот. И, став перед цельным зеркалом посреди комнаты, он начал поворачиваться в своем новом костюме, любуясь собою сам и заставляя любоваться из-под тишка улыбавшихся над ним княгиню, дьяконицу, Ольгу Федотовну и Патрикея. Это была живая картина к той сказке и присказке. Полусумасшедший кривой дворянин, важно позирующий в пышном уборе из костюмерной лавки, а вокруг его умная, но своенравная княгиня, да два смертно ей преданные верные слуги и друг сельской поповки. Это собралась на чужине она, отходящая, самодумная Русь, а там, за стенами дома, катилась и гремела другая жизнь, новая, оторванная от домашних преданий, люди иные, на которых страна смотрела еще, как удивленная курица смотрит на выведенных ею утят.